Глава 14. «Мне это не нравится», — сказал Керк. «Я думаю, это вообще невозможно». «Будь так добр держать свое мнение при себе». Они приближались к Темучину, и Изон говорил вполголоса. «Мне и так нелегко будет уговорить его. Не можешь помочь, так стой молча и кивай головой, как будто ты во всем со мной согласен». «Глупости», — проворчал Керк. «Приветствую тебя, вождь!» — затянул Изон. «Я пришел предложить тебе план, который превратит поражение в победу». Если Темучин услышал его, то он ничем этого не показал. Опершись на меч, вождь неподвижно сидел на валуне и мрачно смотрел на неприступные ущелья. Последние лучи заходящего солнца освещали каменную стену, о которую разбились его мечты о господстве над миром. «Ущелье теперь превратилось в ловушку», — продолжал Изон. «Если мы попытаемся забраться на эти камни или забрать завал, нас перестреляют лучники. Прежде чем мы сможем преодолеть это препятствие, к врагам подойдет подкрепление. Но есть другой путь. Надо залезть на один из этих двух утесов и, сбросив на ласок пороховые бомбы, загнать их в укрытие. А тем временем твои воины переберутся через завал». Темучин медленно взглянул на отвесную скалу. «На этот утес нельзя забраться». Керк кивнул и открыл рот, чтобы выразить свое согласие, но Изон быстро ударил его локтем в живот, и у пирянина вырвался лишь приглушенный вздох. «Ты прав», — согласился Изон, — «это очень трудно. Но мы пиряне, жители гор, и мы сумеем это сделать. Ты разрешишь нам попробовать?» Вождь медленно повернул голову и посмотрел на Изона, как на сумасшедшего. «Начинай, а я посмотрю». «Взбираться можно лишь при дневном свете, и, кроме того, днем лучше видно, куда бросать бомбы. У нас есть специальное снаряжение, но его нужно подготовить. Поэтому мы начнем подъем на рассвете, а к полудню глубокое ущелье будет твоим». Когда они шли обратно, Изон спиной чувствовал горящий взгляд Темучина. Керк был сбит с толку. «О каком снаряжении ты говорил?» «Ты просто никогда не занимался альпинизмом. Прежде всего, я говорил о твоем передатчике. Мне нужно связаться с кораблем, чтобы там подготовили все необходимое. Если они как следует поработают, мы получим снаряжение еще до рассвета. Проследи, пожалуйста, пусть наши люди разобьют лагерь подальше от остальных». Пока пиряне разворачивали спальные шкуры и копали ямы для костров, Изон, спрятавшись от любопытных взглядов между моропами, вызвал корабль. Дежурный офицер, над рачливым, подробно записав все инструкции, отправился будить людей. Выслушав подтверждение своих инструкций и получив обещание, что снаряжение доставят до рассвета, Изон выключил передатчик. Он поел немного горячего мяса и, велев разбудить себя, как только с корабля поступит сообщение о конце работы, отправился отдыхать. День выдался беспокойный, и Изон чувствовал, что его силы на исходе, а завтрашний день обещал быть еще более трудным. Сняв сапоги и натянув на лицо жесткую шкуру, он моментально заснул. «Отстань!» — пробормотал Изон и попытался вырваться. «Вставай!» — сказал Керк. 10 минут назад поступило сообщение. Катер с грузом вылетел. Мы должны его встретить, моропы оседланы». Изон застонал при одной только мысли о езде верхом. Он сел и ошалел и посмотрел на пирянина. «Аптечка!» — пробормотал он, дрожа от холода. «Керк, дай мне хорошую порцию стимуляторов. Я чую, что у нас будет веселый денек. Подожди здесь, я встречу катер». «Хорошо бы, но нельзя. Я сам должен все проверить до того, как катер вернется на корабль». Его подвели к моропу, посадили в седло, и в предрассветной мгле они двинулись в путь. Керк осторожно вел моропа под усы, а Изон дремал, ухватившись за луку седла, чтобы не упасть. Когда они достигли условного места, лекарства начали действовать, и Язон почти пришел в себя. «Катер приближается», — Керк прижал к уху передатчик. С востока послышался слабый гул двигателей. «Ты захватил фонарь?» — спросил Язон. «Конечно. Разве это не входило в инструкции?» — обиженным голосом спросил Керк. В темноте Язон не видел его лица, но понял, что Керк недоволен таким необоснованным подозрением. Для пирянина было совершенно немыслимо забыть об инструкциях. «Это мощный фотонный осветитель. Дает 18 000 люменов в час. Нам не понадобится и десятой части», — сказал Язон. «У капсулы чуткие фотоэлементы. Ее можно посадить на любой источник света. Капсула была выброшена примерно в 10 километрах к востоку. Отлично. Направь туда луч. Подожди, пилот еще что-то говорит. Подержи фонарь». Взяв у Керка небольшую трубку величиной с палец, Язон слегка повернул регулятор мощности, чтобы получился узкий луч света, и направил его в сторону катера. Пилот докладывает, что не все ладилось при изготовлении нейлоновой веревки. Она готова, но получилась довольно пятнистой, и они не гарантируют водоустойчивости. Дождя я не жду. А что касается пятнистости, тем лучше. Будет издали походить на кожаную. Гул в небе нарастал, и вскоре показался красный огонек, а еще через минуту луч фонаря отразился от корпуса капсулы, и Язон уменьшил мощность. Послышался слабый свист реактивного двигателя, и серебристый цилиндр повис в воздухе прямо перед ними. Керк дотянулся до кнопки посадки, и капсула прочно встала на землю. Язон открыл люк и достал моток веревки. «Отлично!» Передав ее Керку, он достал молоток, сделанный по его указанию из цельного куска металла. Рукоять для удобства была обтянута кожей, а сам молоток протравлен кислотой и облеплен грязью, чтобы сошел за старый. «Что это?» Керк вытащил какой-то металлический предмет и поднес его к свету. «Клин! Половина их такие, а остальные с зажимами». Язон достал такой же, только с отверстием в широкой части. Через отверстие было пропущено кольцо с зажимом. «Эти штуки мне ни о чем не говорят», — заметил Керк. «Ничего удивительного. Не беспокойся, я взбирался на скалу при помощи клиньев и знаю, как это делается. Конечно, хотелось бы иметь более совершенное снаряжение, но оно сразу нас выдаст. Есть клинья, которые вонзаются в любой камень при помощи взрывателя, а есть и такие, которые намертво приклеиваются к скале. Но их я использовать все равно не могу, так что обойдемся этими. Я заберусь как можно выше и вобью клин, потом встану на него и вобью следующий и так далее. Там, где понадобится веревка, в дело пойдут клинья с зажимами. А вот эти...» Он взял в руку грубый клин, весь в выбоинах и царапинах, явно изготовленных вручную. «Будут ближе всего к земле. Все они сделаны из инструментальной стали, что большая редкость в здешних краях. Но те, которые могут увидеть Тимучин и его люди, изготовлены вручную. Ну что ж, все на месте. Можешь передать на катер, чтобы отозвали капсулу». Засыпав их песком, капсула поднялась в воздух и исчезла. Язон, привязав к нейлоновой веревке кусок кожаной, смотал ее и упаковал вместе с остальным снаряжением. Они вернулись в лагерь с первыми лучами солнца. Войдя в ущелье, они увидели, что ночью тут произошла жестокая битва. Каменная стена по-прежнему преграждала путь, но теперь она была густо усеяна трупами. Прямо на земле сидели воины, многие из них были ранены. На большом валуне неподвижно сидел кочевник, а его товарищ пытался извлечь у него из руки обломок стрелы. — Что случилось? — спросил Язон. — Мы атаковали ночью, — ответил раненый. — Сделать это бесшумно не удалось. Камни выскальзывали из-под ног, многие воины упали и разбились. Когда мы были уже близко к вершине, ласки сбросили нам на голову связки горящей травы, уцелели только те, кто не успел подняться высоко. Очень плохо. «Очень хорошо», — сказал Керк, когда они двинулись дальше. «Темучин утрачивает свой престиж, а мы сильно поднимемся в глазах кочевников, если только сможем взобраться на эту скалу». «Перестань сомневаться», — сказал Язон. «Стой здесь и делай вид, что все знаешь и ничего нового для себя не видишь». Сбросив теплую одежду, он вздрогнул от холода. «Ничего, как только начнется восхождение, он согреется». Язон принялся завязывать на запястье ремень молотка, искоса поглядывая на скалу. Снизу утес казался таким же неприступным, как космический крейсер. В этот момент к ним подошел Аханг. Криво усмехаясь, он снисходительно посмотрел на Язона. «Мне сказали удивительную вещь, жонглер. Оказывается, ты настолько глуп, что собираешься забраться на эту скалу». «Это не все, что тебе сказали», — надменно ответил Язон, поднимая с земли связку клинив. «Вождь Темучин велел тебе прийти сюда и выяснить, что здесь происходит. Садись поудобней, пусть ноги твои отдохнут. Очень скоро тебе придется бежать к своему хозяину с радостной вестью». Керк с сомнением посмотрел на отвесную стену и перевел взгляд на Язона. «Разреши мне забраться. Я сильнее тебя и нахожусь в лучшей форме». «Ты прав», — согласился Язон. «Как только я окажусь на вершине, спущу тебе веревку. Ты возьмешь бомбы и поднимешься, но идти первым ты не сможешь. Скалолазание — сложный спорт. Ему нельзя научиться за несколько минут. Спасибо за предложение. Но это мой крест. Начинаем. Подними меня, чтобы я мог дотянуться вон до того выступа». Ему даже не пришлось взбираться на плечи пирянина. Тот просто ухватил его за щиколотки и поднял вверх. Язон уцепился за каменный выступ, подтянулся, и восхождение началось. Метров через 10 понадобился первый клин. Язон приметил над головой широкий удобный выступ, но дотянуться до него не мог, не хватало нескольких сантиметров. Скала тут была покрыта сетью трещин, и он, выбрав самую глубокую, осторожно вставил в нее клин. 4 ударов молотка оказалось достаточно, чтобы он прочно засел в камне. Медленно и осторожно прошло не менее 10 лет с тех пор, как он в последний раз лазал по скалам. Язон ступил на клин, и клин выдержал. Язон, дотянувшись до уступа, сел на него и, тяжело дыша, посмотрел вниз. Теперь на него смотрели все в ущелье. Появился даже Темучин. Сидеть на холодном камне было неприятно, и он решил двигаться дальше. Восхождение продолжалось по той же схеме. Язон вбивал клин, вставал на него, потом вбивал следующий. Перед глазами мелькали трещины и выступы, и определить, сколько осталось до вершины, было невозможно. Он как раз пытался вбить очередной клин, когда в ущелье раздались громкие крики. — Что? — крикнул Язон, свесившись вниз. — Я не слышу, что вы говорите? И в этот момент непонятно кем пущенная стрела ударилась в скалу рядом с его головой и, отскочив от камня, полетела вниз. От неожиданности Язон чуть не упал следом. С трудом сохраняя равновесие, он судорожно вцепился в скалу и повернул голову. То, что он увидел, ему не понравилось. Заподозрившие неладные ласки на веревке спустили с гребня завала воина, и теперь он, вися в нескольких метрах от Язона, тщательно целился в него из лука. У Язона не было времени долго думать, и он сделал первое, что пришло в голову. Метнул в лучника, зажатый в левой руке, клин. Угодив тупым концом воину в плечо, клин сбил прицел, и вторая стрела пролетела мимо. В ущелье люди Темучина тоже схватились за луки, но угол полета был слишком велик, чтобы попасть в цель. Одна стрела царапнула лучника по бедру, но он, не обратив на это внимания, достал новую стрелу и положил ее на тетиву. Язон вытащил из связки еще один клин. Сделанный из закаленной стали, он был хорошо уравновешен и тщательно заострен. Прикинув на глаз расстояние до противника, Язон размахнулся и силой метнул клин. Острие вонзилось лучнику в горло, и он, издав хриплый крик, дернулся и застыл. Тело быстро втащили наверх. «Держись!» — раздался чей-то громкий крик. Язон посмотрел вниз и увидел у подножия скалы Керка. В руке он держал бомбу с дымящимся фитилем. Не отрывая от него взгляда, Язон сжался в комок и попытался слиться с камнем. Воины снизу с опаской подались назад. Керк стремительно метнул бомбу вверх, и Язону показалось, что она летит прямо в него. Но прошло несколько томительных секунд, и взрыв прогремел по ту сторону скалы, а в воздух взлетели камни и куски тел. Язон с облегчением подумал, что фланг теперь надежно прикрыт. В любую минуту Керк мог повторить бросок. Но его беспокоила еще одна мелочь. «Керк!» — крикнул он на перянском. «Клин! Где тот клин, который я бросил, если его увидят?» «Одного взгляда на эту железяку будет достаточно, чтобы понять, что они инопланетники». Несколько тревожных секунд Язон ждал ответа. Наконец Керк крикнул: «Все в порядке, я нашел его! Подобрал, пока все глазели на тебя! Ты не ранен?» «Хорошо», — прошептал Язон и добавил громче: «Все в порядке!» После этого подъем проходил спокойно. Дважды он делал из веревки петлю и, закрепив ее в кольце, клина сидел, отдыхая. Усталость давала себя знать, и пришлось опять прибегнуть к аптечке. Вскоре он достиг расщелины, которая тянулась до самой вершины. Последние усилия. Язон поплевал на руки и немедленно пожалел об этом, слюна сразу же замерзла. Стерев с ладони лед, он отвязал узел. Чем меньше вес, тем лучше, даже молоток теперь можно оставить. Он сложил ненужные вещи в расщелину, а веревку смотал и повесил на шею. Упершись в стены, расщелины ногами и руками, Язон начал потихоньку подниматься. Где-то на полпути, вися между двумя отвесными стенами, он осознал, что должен добраться до верха во что бы то ни стало. Если он упадет, то сломает руку или ногу, и тогда останется только умереть в этой расщелине. Никто не сможет прийти ему на помощь. Когда Язон понял, что расщелина кончилась, у него уже не оставалось сил, чтобы влезть на вершину утеса. Собрав волю в кулак, он сделал глубокий вздох и, оттолкнувшись ногами, от стены ухватился за крошащийся под руками край скалы. Несколько мгновений он висел так между жизнью и смертью, потом, подтянувшись, из последних сил, цепляясь окровавленными пальцами за камни, медленно вполз на вершину. Язон довольно долго лежал на холодной скале, восстанавливая силы. Наконец он пришел в себя настолько, что смог осмотреться. Вершина неприступного утеса оказалась маленькой площадкой, примерно 2 на 3 метра. Язон подполз к ее краю и помахал тем, кто остался внизу. Увидев его, они разразились радостными криками. Тогда он осторожно приблизился к противоположному краю и высунул голову. Снизу в него полетели стрелы, и Язон спрятался, но он успел увидеть достаточно. Лагерь внизу лежал как на ладони. Можно было разглядеть каждого лучника и даже сосчитать стрелы у него в колчане. Он сделал это. «Молодец, Язон!» — громко воскликнул он. «Эта планета еще будет гордиться знакомством с тобой!» Намертво закрепив веревку на скале, он сбросил кожаный конец вниз, и вскоре Керк просигналил, что готов. Язон ответил троекратным подергиванием веревки и уселся отдыхать. Лишь когда веревка яростно задергалась, он встал и посмотрел вниз. Керк висел у самого края площадки. Несмотря на большой груз бомб за спиной, перянин выглядел свежим и бодрым. Очевидно, он просто шагал по вертикальной стене, держа за веревку. — Поможешь мне влезть? — спросил он. — Конечно. Только постарайся ничего мне не сломать. Улегшись на живот, Езон протянул Керку обе руки, и тот ухватил его за запястье. Вытягивать Пирянина наверх Езон не старался, да, наверное, и не смог бы. Керк подтянулся, схватился за скалу и через секунду был уже на площадке. «Отлично!» — он поглядел на вражеский лагерь. «Бомб у нас достаточно. Начнем?» «Я хочу сам бросить первую». Когда грохот взрывов слился в сплошной гул, армия Тимучина с победными криками пошла на штурм стены. Можно было считать, что битва выиграна, а вместе с ней вся война. Езон сидел и смотрел, как счастливый Керк швыряет вниз бомбы. Эта часть плана выполнена. Если удастся осуществить все остальные, у Пирян будут шахты на этой планете.